Григорий Володин. Газлайтер. Книга третья. Глава первая. Экзамен. «Ваше сиятельство», — немного ошарашенно произношу я. «Большая честь поучаствовать в избиении уличной гопоты бок о бок с вами. Благодарю за помощь». Княжна мило улыбается, а ее глаза снова начинают стекленеть от вселенской грусти. Небольшая встряска помогла отогнать ее лишь ненадолго. Она с усилием встряхивает головой, пытаясь прогнать апатию. «Если бы не вы, я бы даже не заметила этих наглецов, пока не стало бы совсем критично». Она с яростью посмотрела на лежащие тела. Недовольство снова придало ей сил не грустить. «Ваше сиятельство?» «Можно просто Мэри», — спешит вставить княжна и, подумав, добавляет. «Или Маша». «Хорошо. Маша, пойдем отсюда в более приятную обстановку». Я указываю в сторону сверкающего ТРЦ. «Оттаем от случившегося в каком-нибудь заведении». «А давай, Даниил». «Для тебя, Даня». Я подставляю локоть, и княжна, помедлив, берется за него. Пересекаем ночной парк и заходим в торговый центр. У самого входа замечаем более-менее приличную кофейню. Туда и направляемся. Когда официант приносит горячий кофе, с наслаждением пьем его. Даже грустная княжна заулыбалась краешками губ. «А лихо ты тому увольню руку сломала». Говорю, чтобы подбодрить девушку. «Раз, и готово». Брюнетка тут же расцвела гордостью. «Простой захват». Довольно выпячивает она приличную грудь. «Ничего сложного». «И все же я восхищен». Подмигиваю, и княжна слегка розовеет. Наверное, переборщил с флиртом. Все же особо княжеских кровей вряд ли искушена в заигрываниях. Надо сбавить обороты на полшишки, а то еще сочтет вульгарным. «А ты, Даня, что делал в парке?» Интересуется княжна. «Гулял после размещения в гостинице». Улыбаюсь. «Я не местный, прибыл из Пермского княжества на магический экзамен». «В столицу на экзамен?» Удивляется голубоглазая брюнетка. «У тебя, наверное, очень редкий дар, раз в княжеском центре не смогла сформироваться комиссия». «Не в бровь, а в глаз, княжна». «Достаточно редкий». Уклоняюсь от точного ответа, и княжна понимает, полунамек больше не давит. «Что ж, тогда удачи тебе на экзамене». Она снова грустно смотрит в свой недопитый кофе. «Нет, ну это уже ни в какие ворота. Что еще за осенняя хандра?» «Маш, что случилось?» «Прямо спрашиваю». Княжна смотрит на меня удивленно, но без негодования. «Уже хорошо, можно продолжать». «Я не из любопытства спрашиваю, просто хочу помочь». «Не могу видеть красивых девушек грустными». Она улыбается чуть шире. «Может, тебе полегчает, если выговоришься?» «Нельзя держать стресс в себе, это сказывается на здоровье». «Я спешу добавить. Если не хочешь говорить мне, тогда...» «Тогда поделись переживаниями со своими друзьями. Но судя по тому, что ты сидела одна на скамейке поздним вечером, ты не можешь». «Не могу», — соглашается девушка, тяжко вздохнув. «Мне стыдно. Безумно стыдно, что доверилась одному бесстыжему человеку». «Стыдиться нужно лишь за свои поступки, но никак не за чужие», — замечаю. «А ты, похоже, ничего не сделала бесчестного». Маша смотрит на темную улицу и произносит. «Если доверюсь ему снова, то точно сделаю. А так ты прав». «Что он сделал?» «Осторожно спрашиваю. Главное, не разбередить еще не зажившие раны». «Этот молодой человек клялся мне в любви и верности», — поджимает губы Маша. «Сегодня он должен был организовать публичную выставку оружия из разных стран. Он любит оружие и путешествовать. Отец мне запретил там появляться, так как не в ладах с дядей этого человека. Но я пробралась тайно. Надела парик, вот». Качает она головой, словно удивляясь своему глупому озорству. «Хотела сделать молодому человеку сюрприз. Но он там был с другой». Слезы заблестели на ее глазах. Она не была просто спутницей?» «Нет, я проследила за ними, когда они уединились в подсобку. Точнее, он утащил эту девушку туда и целовал, целовал, целовал. Дальше поцелуев не зашло. Она замечает, как я делаю недоуменные глаза. Ну, целовался с другой, тем более просто целовался, подумай, что тут такого?» Маша спешит вставить. «Нет, ты не подумай, я не ревнивица какая-то. Но она тоже благородная, Даня». «Да не может быть», — ахнул я. «Подлец, мерзавец, да как он мог?» «Я не знаю», — Этот негодяй разбил мне сердце. К простолюдинке бы я не стала ревновать, конечно», — добавляет княжна. «Я же не глупая, все понимаю. У мальчиков есть потребности, им иногда нужно. Но как можно приставать к другой аристократке, когда он клялся в верности и любви мне?» «Паршивец!» В шоке качаю головой. «Ну, такие здесь обычаи у дворян, ничего не поделать. Простолюдинок можно хоть табунами, а других дворянок ни-ни. Жене будь верен, пожалуйста. Хотя, опять же, слышал я о древних родах, где заводили множество жен. Но таких родов вроде бы не осталось. Последние истребили лет 10 назад, говорят. И опять же, на законодательном уровне многоженство запрещено только для простолюдинов. Это о чем-то говорит. Но не суть. Важно, что молодой человек понимал эти традиции и все равно обидел Машу». «Хорошо, хоть у меня глаза раскрылись». Княжна продолжает жаловаться. «Еще не поздно, еще не обручились». Плечи девушки поникли, голова опущена. Что-то она совсем расклеилась. «А пойдем погуляем по ТРЦ?» Встаю из-за стола и бросаю на стол оплату за двоих. Затем подхожу к девушке и протягиваю руку. Маша со слабой улыбкой принимает ухаживание. Двигаемся в игровую комнату. Там играем с княжной в аэрохоккей. Маша машет битой быстро, но недостаточно, чтобы забить мне хотя бы один гол. По скорости ее реакции заметно, что девушка сидит на звериной диете. Вот только она явно не одаренная или не пробудившаяся. Впрочем, я все равно ей поддаюсь и позволяю обыграть меня на один гол. Матч выходит тяжелым для Маши, и поэтому княжна особо ценит победу. Забив решающий гол, она подпрыгивает и радостно хлопает в ладоши. Она бросает взгляд на наручные часы, и радости у девушки разом поубавилось. «Мне пора домой», — вздыхает. «Отец может хватиться, я соврала, что гуляю с подругой». «Да, на подругу я не сильно тяну». «Соглашаюсь». И княжна хихикает, но тут же ее прелестное личико становится серьезным. «Когда у тебя экзамен на ранг?» «Завтра». «Но ты же не сразу уезжаешь?» С надеждой спрашивает Маша. «Послезавтра я провожу в усадьбе вечеринку для молодого поколения». «Он тоже будет», — кривится лицо девушки. «Я тебя приглашаю, Даня. Твое присутствие сильно мне поможет», — добавляет, заметив мои сомнения. «А без тебя я могу не выдержать и убежать. Я ведь не могу отменить прием без уважительной причины. Дворянское слово», — вздыхает она. «Как ты, должно быть, заметила, я неблагородный». Акцентирую внимание на своем происхождении, а то вдруг не заметила, правда. «Простолюдин. Таким, как я, не положено ходить на приемы высокого дворянства». «Кто сказал такую глупость?» Горячо возражает девушка. «Нигде это не написано. Ни в правилах этикета, ни в дворянском кодексе. Достойный человек, несмотря на происхождение, может быть приглашен на любое светское мероприятие». «Даня, ты мог бы прийти? Пожалуйста», — умоляет она. «Ох, княжна. Любишь ты эпатажное поведение. То напялишь на себя парик и приберешься тайком на выставку, то пригласишь простолюдина на встречу княжичей и наследников бояр». «Обещаю, к тебе не будут обращаться, как неведомой зверушке». Видя мое желание отказаться, быстро произносит Маша. «Ты такой же гость, как и все. Воспитание не позволит другим приглашенным относиться к тебе иначе». Допустим, здесь она преувеличивает. Еще как позволит. Будто я этих дворян не знаю. Конечно, высшее дворянство наверняка выражается более завуалированно, чем провинциальное, но, уверен, презрение будет сполна ощущаться во взглядах, жестах и разного рода фразочках. Но, с другой стороны, когда еще я потолкую с будущими правителями страны? Это редкая возможность. Зато буду знать, кто нормальный парень, а кто полный засранец. А то по телеку они все достойные и правильные. «Послезавтра?» «Хорошо, я буду». Киваю. «Правда? Ура!» Искренне улыбается Маша. «Интересно, она правда настолько бесхитростная девушка, несмотря на то, что княжна? Или это просто мне повезло застать ее в самом ранимом состоянии, и она открылась передо мной? Что ж, на приеме увидим». Обмениваемся с княжной телефонами, узнаю адрес, куда прибывать, а также стиль одежды на прием. На этом прощаемся. Княжна, как обычная девушка, вызывает такси и уезжает. Я ухожу к себе в номер. Надо выспаться перед экзаменом. Он пройдет рано утром. Уважаемый председатель магической экзаменационной комиссии, войдя в кабинет, я произношу громко то, что велел сказать секретарь, и слегка кланяюсь. Уважаемые члены комиссии, небольшой зал или большой кабинет, как посмотреть. Стены, пол и потолок покрыты металлическими листами. Здесь нет ничего из возгорающихся материалов. Ни дерева, ни пластика, ни тканей. Уверен, длинный стол членов комиссии также выполнен из бронированного стекла. Все подготовлено для того, чтобы экзаменуемые огневики или молниевики не устроили пожар. «Экзаменуемый Даниил Вещий», — читает мое имя с бумаги председатель комиссии. Медведеподобный мужчина в очках. Своего рода такой интеллигентный вышибала. «Вид магии — телепатия. Разряд пока не присвоен. Уважаемый Евгений Игоревич Носов», — смотрит он на мужчину справа, — «прошу провести экзамен одаренного». «Выполню с большим почтением, уважаемый председатель». Кивает худой мужчина с мешками под глазами. Он выходит из-за стола и встает напротив меня ровно на метр. «Свяжитесь со мной по пси-связи». «Хеллоу», — произношу в его голове. Его щиты я нащупал сходу, но не стал в них стучаться. Еще обидится и влепит двойку. Ничего не ответив, Евгений отходит на несколько метров. «Снова?» «How are you?» Он отходит к стене и поворачивает голову в сторону комиссии. «Альберт Виссарионович, будьте добры, заслон!» Широкоплечий мужчина за столом тужится, щеки багровеют, и перед телепатом вырастает каменная стена в ладонь толщину и ростом в 2 метра. Я выпучиваю глаза. «Мать, что за сила? Какой у него разряд? Второй мастер? Грандмастер?» «Снова!» Раздается в моей голове голос Носова. «Мазафакер!» «Не сдерживаюсь, все равно не поймет». Носов выходит из-за скалы. «Первый разряд воина пройден», — сообщает он председателю, и тот что-то отмечает у себя в бумагах. «Сможете уйти на 2-й уровень астрала?» — спрашивает меня телепат комиссии. «Смогу». «Будьте добры». Оглянувшись и не найдя стула, на котором можно было прикорнуть, я на глазах комиссии сажусь прямо на стальной пол, а потом и ложусь поудобнее. Закрываю глаза и ухожу в медитацию. Сплетаю узлы по горностаеву, и серое блестящее марево окружает со всех сторон. Встаю и жду. Вскоре появляется и Носов. Есть у меня подозрение, что он долго возился. Вернемся, узнаю, так ли это. «Как себя чувствуете?» С интересом спрашивает экзаменатор спустя 5 минут. «Неплохо». Пожимаю плечами. «Усталости, обессиливания нет?» Носов внимательно осматривает мое лицо. «Немного». Отвечаю, и Носов, понимающе кивает. «Поздно лег, не выспался». Экзаменатор приподнимает брови. «Тогда подождем». Проходит еще 10 минут. «Ну ладно, ладно, хватит над ним издеваться. Надо бы и подыграть. Опускаю плечи, горблю спину и чуть пошатываюсь. Изо всех сил пытаюсь быть похожим на мозговика на 15-й минуте в астрале. Становится немного тяжелей». Выдыхаю, всхлипнув. «Что чувствуете?» Снова спрашивает Носов. «Головокружение, тошноту, а еще зубы ломит и пятки щекочет». Перечисляю. Он с удивлением смотрит на меня, но я и вида не подаю. Охую, дохватаю за бок. «Сами уйти сможете?» «Да». «Уходим». По возвращению в реальность я поднимаюсь с пола. А Носов тогда задержался, потому что размещал свой зад обратно на стул, конечно. Но сейчас уже он не встает, только говорит председателю. 2-й разряд, уважаемый. Нахождение в астрале дольше 15 минут. Председатель не торопится записывать, с любопытством смотрит на меня. Вдруг еще что учудю. Да и остальные члены комиссии тоже заинтересовались. М-да, поздно спохватился я, надо было раньше устать. «Экзаменуемый, покажи псионический конструкт», — велит Носов, оставаясь на своем месте. «Вот тут мне их не провести. В сражении с террористами пси-клинок уже засвечен. С помощью него я сжег нейроны магу-электровику, то есть молниевику. Да и потом Шарапова общалась с дворянятами и барышнями, и они могли рассказать про фиолетовый гладиус. Так что я вызываю пси-клинок и вытягиваю конструкт перед комиссией». «Достаточно. Есть ли у вас еще пси-конструкты?» — спрашивает Носов. «Готовых больше нет». «Ну а что, не соврал?» «Почти. Пси-хлыст пока что в разработке. Пси-ножички у меня пока не полный комплект, хочу еще 5 сделать. А ключи с иллюзиями я вообще не считаю конструктами, так детские подделки, баловство». Носов молчит, изучая меня взглядом. «Попробуйте проломить мои щиты», — неожиданно требует он. Даже другие члены не ожидали от него такого решения. Все же мысли человека – достаточно интимный предмет, и подвергать их даже маленькому риску разглашения согласится не каждый. А я что? Да пожалуйста. В моих руках вспыхивает псиклинок. Делаю шаг к Носову, взмахнув Гладиусом, как телепат отшатывается в кресле и быстро говорит. «Без конструкта!» Ну вот. Надеялся повеселиться. Но нет, опять в слабачка играть. Развоплощаю конструкт и выпускаю ментальный щуп. Касаюсь им щитов Носова. Крепкие, что неудивительно. Я еще не видел настолько мощных щитов. Но удивительно не их прочность, а то, что они не мешают использовать телепатию. Видимо, какая-то настройка на конкретную частоту пси-волн. Я о таком только слышал. Тут нужен не ментальный молот, а подбор шифра. Впрочем, у меня нет цели прорываться сквозь щиты. Только потыкаться в поисках слабых мест, побиться ментальным кулаком и отстраниться. Я попытался, но не получилось. Притворно вздыхаю. Носов смотрит на меня в задумчивости. «Уважаемый председатель, третий разряд воина», — решает телепат. «Пси-клинок соответствует мастеру, но экзаменуемый относительно рано почувствовал усталость в астрале. Он не мог продолжать нахождение там, поэтому я делаю вердикт о малой практике работы с даром, хотя пси-клинок и свидетельствует о приличном размере накопителя. Также не были в полной мере продемонстрированы манипулятивные навыки при обхождении чужих щитов». «Все согласны с Евгением Игоревичем?» Председатель смотрит на остальных членов комиссии. Никто не возражает. Профильный специалист один. «Экзаменуемый вещий Даниил. Магическая лицензионная комиссия присуждает вам третий разряд воина. Вы свободны». На этом покидаю железную комнату. Дело сделано. Липовый разряд получен. Малая практика работы с даром. Надо же. Но жалко, что о большом накопителе все же прознали. Теперь главное — косить под сильного увольня. Еще не покинув комнату, задумываюсь. А все же интересно, какой у меня по-настоящему уровень телепатии?